Дети в Освенциме. Мужчины мучили детей. Умно, намеренно, умело творили будничное дело, трудились, мучили детей. И это каждый раз опять, кляня, ругаясь без причины. И детям было не понять, за что ругают их мужчины, с чего обидные слова, побои, голод, псов рычанье. И дети думали сперва, что это за непослушанье. Они представить не могли того, что было всем открыто. По древней логике земли от взрослых дети ждут защиты. Одни все шли, как смерть страшны, и дети стали образцовы. Но их все били так же снова и не снимали с них вины. Они хватались за людей, они молили и любили, но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей. Я жив, дышу, люблю людей, но мне бывает все постыло, как только вспомню, это было. Мужчины мучили детей.